Павел Крусанов. Центр новый, незатопляемый. Еще в начале 1914 года здесь, на Средней Рогатке, знаменитой своими яблоневыми садами, разбитыми еще в XVIII веке немецкими колонистами, за путевым Чесменским дворцом, где любила останавливаться Екатерина II на пути в Царское село, собирались строить новый городской центр. Петербург рос, бурлил, жизнь переполняла его и лезла за край, как каша из сказочного горшочка. Градостроительные планы остановила Первая мировая, потом гражданская, надолго. И только в середине 30-х идея нового центра на высоких незатопляемых территориях вновь овладела умами властей. И закипела работа, вытолкнувшая из недр земли гору Дома Советов, символ аскетичного величия наступившей эпохи. Архитектор Ной Троцкий, не родственник, фамилия законная по отцу. Но по линии Сима, как и мы по линии Иофета, родственник допотопного патриарха, в чью честь, как уверены петербуржцы, назван чреватый в былом Невскими разливами месяц ноябрь. Сняли леса с Дома Советов в 1941-м, и тут же на 6 лет идею нового центра заморозила Вторая мировая. В свежей громаде в блокаду располагался наблюдательный пункт артиллерийский, пункт маршала Говорова. Пулковские высоты были совсем близко. С верхних этажей видны невооруженным глазом, удобно корректировать огонь. Так что в полной мере осуществились планы уже после того, как замерили немца, к финалу 50-х. Вырос целый район, серовато-бурый в цвет природного камня, монументальный, гармоничный, впрочем, иной раз тяжеловатый балкон, и строгий во главе со скалой Дома Советов, притягивающий к себе точно рукотворная магнитная гора, окружающее пространство. Вырос и раскинулся вдаль и вширь окрест животворящего русла Московского проспекта, вот примерно триумфальной Стасовской арки, поставленный, как лично вывел пером Николай I, в память подвигов победоносных российских войск в Персии, Турции при усмирении Польши, самое грандиозное в мире творение из чугуна, и до примерно нынешней площади Победы. Отойди от поймы проспекта подальше в сторону, и голая степь, пустыри, производственные складские корпуса, предместья, потом он станет парком Победы, воздухоплавательным парком, типовыми новостройками проспекта Гагарина и промзоной, перемежающейся теми же унылыми новостройками вдоль Варшавской железной дороги. К слову, здесь, на Московском проспекте, а он был в свое время и царскосельским, и забалканским, и международным, и совсем недолго проспектом Сталина, как нигде бросается в глаза стратиграфия размежевания Петербурга с Ленинградом. От Стенной до Фонтанки классицизм позапрошлого века, от Фонтанки до Обводного и Пятнышком возле Электросилы эклектика и сдержанный, именно здесь сдержанный, модерн начала века прошлого, и вдруг гранитные цоколи, могучие фасады, в гипсовых гирляндах колоннады и огромные арки, мощный размах сталинского ампира. Нет, что ни говорите, у нас была великая эпоха. И пусть ветку законодательной власти так здесь не привили, в Доме Советов обосновалось научно-производственное объединение, район заворочился, как гром в тучи, зашумел и, напитанный энергиями грандиозного замысла, зажил своей жизнью, включенной в общую сферу городского дыхания и вместе с тем особой, отчасти замкнутой, лабораторной. Город в городе. Память о первоначальных планах сохранила топонимика. Улица, на которую выходят тылы новой глыбы, до сих пор называется улицей Ленсовета. А что с ней поделаешь, нет у нее старого названия. Наверное, это была последняя масштабная ленинградская стройка. В те же годы что-то похожее, но с меньшим размахом возводили возле Нарвских ворот и Вафтово, когда проектировщики и строители отдавали себе отчет в том, что в итоге в этих домах будут жить люди. Неспроста в эпоху передела, поздние 80-е и 90-е, здешние квартиры порой обгоняли в цене хоромы Золотого треугольника, Невский, Нева, Фонтанка и Петроградки. Вне конкуренции оставался только изящный модерн Таврической улицы. И действительно, дома нового центра были монументальны и надежны. Скверы зеленые и широки, потолки высоки, комнаты просторные и светлы. А в кухнях зачастую даже бывали проведены мусоропроводы, потом их заваривали, чтобы перекрыть пути миграции тараканов. На фасадах здесь до сих пор не сыплется ни штукатурка, ни лепнина. То есть кое-где сыплется, но видно, как тяжело это дается. Глядя на эту мощь, сегодня хочется улыбнуться от нахлынувшей памяти детства. Здесь, по соседству, на улице Ленсовета, родился и вырос. Здесь, на Алтайской, и на задах Дома Советов играл в казаки-разбойники и ножички. Здесь прятался в кустах с первой сигаретой. Именно по соседству. Не в надежном сталинском квадрате, так называли в моем детстве эти дома размером с квартал, а в хрущевской силикатной пятиэтажке, какие облепили новый центр, точнее невзрачные флигелечки и хоздворы барскую усадьбу. Общее место. Старый Петербург, прибежище болотных чертей. Теней Пушкина, Гоголя, Достоевского, Белого, перемешку с тенями их персонажей. Беспокойных химер Каракозова, Перовской, Железняка, Дыбенко, тающих на ветрах перемен, истонченных с огромными глазными провалами призраков мертвых блокадников, не сдавших Ленинград и вопиющих об отмщении, ну и прочие занятные и страшные мифологии, давшие в итоге право города называться великим. Без этого никак. Пока пространство не напитается яркими жизнями, жертвами и смертями, талантами и мечтами его насельников, оно не живет, не одухотворится, останется просто камнем, перекрестком, улицей, предметом без всякой метафизики и внутреннего огня, ветшающим без грусти и умирающим раз и навсегда, как случайная чепуха, как вещь без эйдоса. И мы всегда подспудно чувствуем, в каких пространствах оказались, среди пропитанных таинственными токами стен или в пустоте мыльного пузыря, надутого не вдохновением, а необходимостью поместить куда-то на проживание технический персонал этого разрастающегося человечника, исполняющий функции по обслуживанию его заводов, фабрик, институтов, портов, магазинов и прочей сферы материальных манипуляций и неестественных услуг. Такие пузыри – новые городские районы, от Купчино до Гражданки, от Ульянки до Ржевки, от комендантского аэродрома до веселого поселка. Жизнь там парадоксальным образом эфемерна именно потому, что держится на одной физике и голой необходимости. И никогда этим пузырям не стать иными, поскольку все живое, хоть раз почувствовавшее в сердце экзистенциальный ужас – я малый, ничтожен, а мироздание грандиозно и совершенно ко мне равнодушно. Моя участь сгинуть в холоде его, равнодушие без следа. Бежит оттуда, стараясь хотя бы на время, хотя бы в фантазиях приткнуться к тому, что обещает пусть не физическое бессмертие, но долговечность памяти. В Петербурге-то несложно. Каменной духовности, имперского многообразия, исторической памяти здесь столько, что порой кажется, исчезни с лица земли весь мир, и останется один Петербург. Весь мир во всем его многоцвете возможно будет восстановить из Петербурга. Вплоть до Древнего Египта, сфинксы и мумии, вплоть до Тибета, огромное количество монастырских манускриптов, хранящихся в Институте Востоковедения, многие из которых еще до сих пор не переведены. Свидетельства тибетолога и буддолога Федора Ипполитовича Щербацка, вплоть до Эфиопии и Судана. Один только Николай Гумилев привез из экспедиции по Восточной Африке снаряженный Академией наук богатейший этнографический материал. Московский район избег судьбы спальных новостроек, как некогда избегла ее Петроградка. Он в этом ряду последний, замыкающий, во многом благодаря неординарному архитектурному ядру. Отсюда не бегут, сюда стремятся. А еще, возможно, благодаря тому, что здесь происходило и по сей день, идет неявная, подспудная, но вполне ощутимая работа по одухотворению. Если приглядеться, новый центр с ближайшим окружением весь сочится новой и новейшей мифологией, еще не остывшей, не отстоявшейся, не отфильтрованной от примесей живиться. Смола жизни, через полвека ты будешь янтарь. Здесь на углу Типанова и Ленсовета жил Гребенщиков. На Варшавской — Науменко. Под башней у Парка Победы — Цой. Чуть поодаль от улицы Типанова — Свинпанов и Рыба. На улице Победы стучал на пишущей машинке Борис Стругацкий. На Московском у кинотеатра «Зенит» невероятный астрофизик Николай Александрович Козырев писал статьи о вулканизме на Луне и теории времени. В квадрате на Типанова жил в одной из своих скво поэт-хиппи Дмитрий Григорьев. В Чесменском дворце, отданном под учебный корпус ЛИАП, грыз каменную соль науки Сергей Носов, а в упомянутом кинотеатре «Зенит» — теперь его снесли — крутил кино детворе и воркующий пустоголовой юности философ Александр Секацкий. Это не все, лишь те, кто всплывает в памяти навскидку. В действительности их тьмы. Сколько юных дарований прошло хотя бы через тот городок, что на Новоизмайловском близ Парка Победы, разного калибра и разного направления творческих усилий. Энергия надежды, заложенная в это место, нашла свои пути и породила героев нового времени. Не счастливое племя коммунистического будущего, а все тех же недоверчивых мальчиков, с беззаветной дерзостью ставящих свои трагические фаустовские эксперименты. Подумал сразу, что коммунизм в сущности чисто фаустовский проект. Не все из героев выдержат испытания метаморфозы, не каждая судьба обернется солнечным янтарем. Однако придирчивому времени со своей пышущей жаром давильни определенно есть из чего выбирать. Но так видится теперь. А в памяти детства никакой мифологии не было. То есть, конечно, была, но локальная, улично-дворовая, живущие недолго и растворяющиеся без следа, будто сигаретный дымок на Балтийском Зюйтвесте. Скорее всего, это даже не мифология, это нечто более размазанное по жизни, этнография. При скором переборе она выглядит примерно вот так. Молодой уголовник-сатана, чернявый, цыганистый, уже имевший ходку по хулиганке, вечно пьяный и неутомимо рыщущий, у кого из пацанов отобрать сэкономленную на школьных завтраках мелочь, гроза микрорайона, не дай Боже попасться на его пути, заставит прыгать, звон в кармане выдаст жертву, покажет наборный черенок финки, попробует только настучать. Целиком перо доставать нельзя, обнажил клинок — бей. Повезло, если и издали увидел сатану — обходи за трамвайную остановку. На улице Ленсовета весело звенели трамваи. Говорили, будто однажды в одиночку отмахал троих десантников. Мы, пацаны квартала, очерченного улицами Алтайской, Ленсовета, Орджоникидзе и Московским проспектом, верили. Теперь задним числом вероятно, что сатана был заурядный баклан. Пулковские высоты, рубежи обороны, манили нас следами войны, как манит все опасное. Мы ездили туда автобусом 39-го маршрута. Станция метро «Московский аэропорт Пулково». Потом пешком добирались по сырым полям и кустарникам, доставали из школьных ранцев щупы, саперные лопатки и приступали к раскопкам. У каждого из нас в тайниках лежали тупоголовые патроны от немецких шмайсеров, мины-летучки с крылышками-стабилизаторами, стараниями московских послевоенных саперов из летучек были вывинчены взрыватели и выплавлена начинка. Немецкие гранаты-колотушки, русские лимонки, тоже без взрывателей. Изъеденные ржавчиной винтовки и автоматы с охраны нам не попадались. Говорили, что на пулковских высотах есть целые блиндажи, засыпанные взрывами артподготовок, где похоронены оружие и боеприпасы, в ящиках, в смазке. Однажды два наших приятеля из соседней красной, цвет кирпича, школы восьмилетки, с раскопок не вернулись, подорвались. Подробности никто не сообщал. Наверное, нашли блиндаж. Ничем не примечательная девочка Таня, старшеклассница из 9-го, бросившаяся вниз с 22-го этажа, только недавно два таких дома на ту пору самых высоких в Ленинграде построили в устье Московского проспекта. Мы знали ее, видели в школе едва ли не каждый день. Говорили, что из-за несчастной любви. Говорили, что она упала так, что лицо совсем не пострадало. Было видно городской романс, как по мертвой щеке катится слеза. На открытых пространствах между домами заботами городских властей были обустроены площадки, огражденные по периметру деревянными щитами. Их называли «коробки». Летом небольшие футбольные поля, зимой территория хоккейных баталий. Футбол не запомнился. Воистину, это была хоккейная эпоха. С первыми холодами дворники заливали землю в коробках под каток. Лучшими хоккейными ботинками считались чешские. Чехии — наши самые непримиримые враги на шипящем под стальными лезвиями льду, с длинным языком спереди и высокой пяткой. В них можно было туго затянуть лодыжку. Коньки точили сами, напильником. Сами обматывали чуть загнутую рабочую поверхность клюшки стеклотканью, посаженной на эпоксидку, чтобы не разлеталась с первых же щелчков. Щитков, шлемов, вратарских масок у нас не было. А если и были, то, скорее как исключение, но это ничего. Нам было хорошо и без них, и обходились без тяжелого травматизма. А без легкого? Без него куда ж? То было время легендарных советско-канадских. Против нас играла НХЛ, но почему-то игроков все равно назвали канадцами. Хоккейных серий. Справившись с домашним заданием, вечерами мы приходили к коробке, прогоняли юных фигуристок, крутящихся волчком на прямых с зазубренными носиками коньках. Наши были выгнуты по длине, закруглены спереди, имели сзади пластмассовую насадку во избежание боевых ранений и устраивали свои чемпионаты. Градус азарта, обиды, восторга и разочарования во время наших матчей был достоин того, какой испытывала страна в часы трансляции игр век. Может быть, благодаря этим самым коробкам, залитым водой из дворницкого шланга, наша страна 9 лет подряд становилась на боевом льду чемпионами мира, да и фигуристы крутились что надо. Жаль этих дворовых хрусталищ. Они ушли в прошлое, ко вкус настоящего бекона и молоко, способное скиснуть. Серийный маяк, душивший электрическим шнуром, упоминавшийся деталь малолеток обоего пола. Глинистые в воде карьеры, что за улицей Орджоникидзе в сентябре нашли 4-классницу из нашей школы, 5-классницу из Красной. С той осени нам запрещали после школы выходить со двора. Кто бы слушался, а малышню оставляли в школе в группе продленного дня, чтобы родители могли забрать детей после работы. Говорили, что нельзя надевать вещи зеленого цвета. Убийцу сводит с ума зеленый. Говорили, словом, черт-те что говорили. Маньяка поймали только весной. Он оказался собачником, выгуливавшим на площадке овчарку Коля. Приглашал подошедшего малыша погладить собаку, посмотреть щеночков, заводил в укромный уголок. Само собой, злодея расстреляли. Карта безопасных перемещений по городу. В своей территории считался наш квартал плюс те дворы, где жили одноклассники и одноклассники наших старших братьев. А еще была дворовая дружба, расширявшая жизненное пространство, поскольку если ты, скажем, учился в 508-й французской школе, а твои дворовые друзья Вова Жуков и Вася Стебловский учились в 526-й английской, то, стало быть, дворы, где жили их одноклассники, были открыты для тебя. В другие места, внутренние пространства микрорайонов, в одиночку и даже малыми группами лучше было не соваться. Территории охранялись на уровне звериного инстинкта. Особая вражда была у нас с варшавскими. Этот народец обитал за Московским проспектом в окрестностях Варшавской улицы и олицетворял для нас агрессивное варварство, равно как наоборот. Возможно, в подобных детских играх, несмотря на их жестокость, был свой смысл, как в драках стенка на стенку в престольные праздники. Например, они помогали поддерживать молодые организмы в физическом и эмоциональном тонусе на случай, если вдруг явится настоящий враг, против которого мы встанем с варшавскими плечом к плечу. Бог весть. Однако, уверен, жизнь причудливее наших представлений на ее счет. Гостиница «Пулковская» на площади Победы, которую сначала должны были строить шведы, в результате заказ получили финны. Эта стройка переменила в наших краях судьбы многих. Старшеклассники быстро освоили навыки форцовки. Теперь центр новый на равных общался с центром старым, по крайней мере, в лице местной форцы деловой галеры. А старшеклассницы скорректировали девичью мечту. Теперь принц из их снов имел облик рыжего финского экскаваторщика. А ловля тритонов проволочными крючками в канавах на буграх, там сейчас Пулковский парк. А зимний полет на санках с дотов, второй эшелон обороны, на тех же буграх. А поездка с Федей Козыревым в Пулковскую обсерваторию за зарплатой его отца. Николай Александрович лежал дома с простудой. А ритуалы освоения половых ролей. А первый опыт измененного сознания посредством крепленного вина Дербент. А музыка? Да, музыка, которая вдруг стала для нас всем. Настолько, что казалось, вне музыки уже нет самой жизни. И музыка ли это была? Неужели бас с барабанами, несколько гитарных аккордов, способная сбить на бекрень голову как минимум двум поколениям? Это была эпидемия. Это было сумасшествие. Это был приступ коллективных грез, вытеснивших реальность в область маргиналей. Определенно, проблема еще ждет своего исследователя. Например, Секацкого, который уже развенчал медицину, проследил порочный путь Запада от просвещения к транспирации и описал покойников как элемент производительных сил. Но мы слушали музыку, мы переписывали музыку, мы говорили о музыке, мы лакомились ее причудливыми завихрениями, ее вмещающим весь мир объемом. Мы неумело и коряво пробовали ее играть, и, наконец, мы музыку заиграли. Сначала так, как играли ее музыканты с постеров на стенах наших комнат, а потом так, как она, омытая в смеси крови с портвейном, зазвучала в наших сердцах. Кто-то тяготел к ее поэтике, к специфике духа, кто-то исключительно к урагану формы. Ее, этой музыки, было много, она была разнонаправлена и разнокачественна, ее играли дураки и умники. Музыканты-профессионалы и люди, в глаза не видевшие скрипичного ключа, у нее были и ангельские, и демонические лики, но она вся являла пример отчаянного нестяжания и звучала лишь потому, что не звучать не могла. Подавляющий массив этого шума эпохи затих навсегда. Но то, что пережило давильню времени, известно теперь всем, в том числе музыка нашего московского района. Услышишь, не ошибешься. Пожалуй, здесь обрежем по широкому краю. Обо всем вспоминать не хочется. Глупость, суета, да и просто стыдно. Этого добра у юности с горкой, порой она вся только из него и состоит. Два последних штриха. Констатация. Независимо от сказанного, московский район, часть большого тела Петербурга, стал генератором новых мифов, стал точкой роста его благодати и местом притяжения мечты. Эти дворы и улицы достойны любви и отчаяния, да пребудет с ними сила тех, кто отдал им свою живицу. Признание. Я предал свой московский район, свой незатопляемый новый центр. Такое случается сплошь и рядом, называется право на свободу передвижения и выбора места жительства. Никто не пострадал от моего предательства. Я живу среди камней старого Петербурга, но не намерен порочить те камни, которые покинул. Они настоящие. Они тогда не были пустым местом. И уж, конечно, не таковы они теперь. Город живет. Он прекрасен и холоден. Строгий дух его ежечасно требует от нас дымов жертвенников, требует от всех, но принимает не от каждого. Будь осторожен, следи за собой». Павел Крусанов, прозаик, в первой половине 80-х активный участник музыкального андеграунда, член Ленинградского рок-клуба. Четырежды финалист национального бестселлера за романы «Бом-бом» 2003 год, «Американская дырка» 2006, «Мертвый язык» 2010 и сборник рассказов «Царь головы» 2014. Финалист премии «Большая книга» за роман «Мертвый язык» 2010 год. В 2016 году вышел роман «Железный пар».